В голове его царил сумбур. Мария Игнатьевна, возвратившись в комнату, поднесла мужу стопочку водки и маленький соленый огурчик. Павел Александрович выпил и закусил, немного полегчало. — Давай я тебе о своей командировке расскажу, — предложила служебная жена, и тут же, не дожидаясь согласия, Добрынина начала. — Я по Белоруссии ездила, по военным частям. На пограничных заставах была. 8000 декалитров крови собрала. — Чего? — напуганно переспросил муж. — Крови, — повторила Мария Игнатьевна и пристально посмотрела в глаза Добрынину. — А ты? Ты, может быть, не знаешь ничего? Ты ж там был, где ни радио нет, ни газет. Конечно, ты не знаешь. Что я не знаю? Ну, а всесоюзные компании по сбору крови. А зачем кровь собирать все еще? Озадаченно спросил народный контролер. На случай войны, ответила Мария Игнатьевна. Международная обстановка очень напряженная. Вот и взял советский народ обязательство дать родине 1 000 000 декалитров крови. В первую очередь, конечно, военные коммунисты сдают, с ними проблем никаких нету. А вот крестьяне и колхозники, Мария Игнатьевна неодобрительно покачала головой, они не понимают. Еще не изжит собственнический инстинкт. — А как это кровь можно у человека взять? — задумался вслух народный контролер. — Это ж трудно. — Да нет в этом ничего трудного, — разубедила его служебная жена. — Очень даже легко. Медицинским способом и из вены. Для этого специальный 50-тысячный отряд фельдшеров подготовлен. Они так называются 50-тысячники. А ты, наверное, Павлуша, еще кровь не сдавал, раз не знаешь об этом. Добрынин почувствовал, как похолодели его ноги. Крови он не сдавал, да и не очень-то хотел сам ее кому-то отдавать. Однако надо было отвечать на вопрос жены. И отвечать так, чтобы она ничего плохого о нем не подумала. «Это еще...» — вымолвил Павел Александрович. — Я не знал! — прозвучало неубедительно. Добрынин сам услышал нотки трусости в своем голосе и искривил губы, а тут еще почему-то, может быть, от мыслей на языке ощутился вкус крови. — Ничего, не бойся! — успокоил его Мария Игнатьевна. — Еще 5 месяцев можно сдавать. — А! — сказал Добрынин. — Хорошо. — Павлуша, может, ты пообедать хочешь? Ты обедал сегодня? — Нет, — ответил народный контролер. Но не хочется. Так нельзя относиться к собственному здоровью, — строго произнесла служебная жена. Ты же себе не принадлежишь. Ты принадлежишь родине, а значит, любая болезнь твоего организма — это вредительство. Понимаешь? Добрынин кивнул. Мария Игнатьевна пошла в кабинет, чтобы по телефону заказать обед. Народный контролер, оставшись наедине с собою, ощутил в голове неприятное движение мыслей, из которых все или почти все оканчивались вопросительными знаками. Что делать? Как вести себя со служебной женой, особенно если принять в внимание то, что она председатель комиссии женсовета Верховного Совета? Надо ли ей докладывать о проделанной работе? Обязательно ее обнимать, если она обнимает его первой? Десятки вопросов, от самых, казалось бы, простых и глупых, до полностью непонятных, блуждали по утомленному, от того и сумрачному сознанию народного контролера. От этого блуждания уже начинала по-настоящему болеть голова. «Сейчас принесут!» — радостно сообщила Мария Игнатьевна, вновь появившись в большой комнате. «Я пойду на кухню стол вытру». Добрынин проводил служебную жену взглядом и снова к своей кратковременной радости остался один. В кабинете звонил телефон. Народный контролер подумал, что жена услышит и сама побежит туда, чтобы снять трубку. Ведь это ей звонят. Это она здесь живет постоянно. Но Мария Игнатьевна не шла, а телефон все звонил и звонил. И пришлось Павлу Александровичу встать и самому пойти к этому монотонно дребезжащему аппарату.